Ваше Высочество, для того, чтобы разгадать тайны предка императора, нужно обладать не только огромной силой, но также нужно иметь проницательный ум. В этот миг Винду вдруг улыбнулся императору. Я хочу сказать, что этот Хаммер меня очень заинтересовал. Похоже, что у него есть кое-какие задатки. Тогда император несколько озадаченно посмотрел на Винду. Господин Винду, что вы имеете в виду? Если господин Хаммер сможет благополучно выбраться из этой передряги, я хотел бы лично от себя вручить ему одно из приглашений, с улыбкой сказал Винду. Подобный поворот событий резко обрадовал императора, но не успел он нарадоваться этому сообщению, как рядом с ним появился один из королевских стражей и быстро сказал. Пространственные врата открылись. Глава 335. И его былое спокойствие словно ветром сдуло. Петир, ты что вообще не переживаешь? В доме Петря, Двейн, прислонившись к дверному проему комнаты, озадаченно посмотрел на Петира, который в это время совершенно спокойно сидел в своем кресле внутри комнаты. С утра Петир ушел со своей должности казначея империи и вернулся к себе домой. Двейн, по приказу императора, охранял Петира. Семья Фрей вторглась во владение Ячуи, так что Петиру было бы очень сложно избежать наказания, однако Двейн заметил, что Петир даже в малейшей степени не был напряжен. Более того, он не только не нервничал, но и, казалось, наслаждался аристократическим досугом. Он расслабленно сидел в своем кресле, а одна из служанок умело делала ему массаж плеч, а рядом несколько девушек напевали песню, которая в последнее время была популярна в столице. Двин не был ярым другом Петира, но у него с ним все еще были довольно хорошие отношения. Так, спустя несколько часов, он просто не удержался от этого вопроса. Услышав его вопрос, Петир плавно перевел свой взгляд на него и со слабой улыбкой спросил, «А с чего мне переживать? Ты что, уже забыл о том, что внутри мира Хаммера также оказалась заперта и принцесса Шиан?» — спросил Двейн. «Даже если ты откажешься от своей должности, если с ней что-нибудь случится, это не уймет ярость императора. Ну, на данный момент, это все затеяла семья Фрей, пока не появилось каких-либо веских доказательств против меня». «Я мне нечего опасаться», – спокойным тоном сказал Петир. «Кроме того, казна государства не сможет обойтись без меня, так что даже если императору и не хочется, но в скором времени он сам придет ко мне, умоляя стабилизировать экономическую ситуацию империи, тогда все вернется на круги своя. Ты хочешь сказать, что тебя полностью оправдают?» Двин не мог не нахмуриться. «Даже без учета финансовых вопросов империи, ты утверждаешь, что у семьи Фрей нет абсолютно никаких доказательств твоей причастности к происходящему, и именно поэтому ты так спокоен. Но как ты можешь быть настолько уверен в этом? Когда владения Хаммера откроются, до тех пор, пока там есть хоть один выживший, это они станут главными свидетелями, которые доказывают твою вину. Таких свидетелей просто невозможно проигнорировать. Я согласен, что этот парень доставил мне слишком много неприятностей, но перед абсолютной силой любая удача бесполезна. Гордо улыбнулся Петир, поудобнее расположившись в кресле, а затем продолжил. Двейн, ты просто не знаешь, что за сила вторглась в мир Хаммера. Предок семьи Фрей, который прожил 1000 лет, имел целую армию из марионеток бога войны, что мог противопоставить Ячуи подобной подавляющей мощи. Если в мире Ячуи были люди, которые смогли бы выжить, это были члены семьи Фрей и сам предок. Ячуи, на которого Петир ранее смотрел сверху вниз, постоянно делал что-нибудь, что полностью шокировало Петира, однако теперь он определенно умрет. Подумав об этом, вся тревога и беспокойство в душе Петира полностью развеялись, и он не удержался того, чтобы рассмеяться. Его голос звучал странно и с оттенком безумия, истеричного безумия. Он признавал, что несколько недооценил Ячуи, однако, что это меняло? Теперь он превратится просто в труп с помощью семьи Фрей и их предка. И хоть он из-за этого происшествия потерял свое положение казначея империи, но он был незаменимым элементом финансовой машины империи. Так, как только в мире Ячуи не останется живых свидетелей в лице Ячуи и его компании, а также членов семьи Фрей, не будет абсолютно никаких доказательств его причастия к этому делу. Таким образом, рано или поздно, он вернет назад свое положение. Бугагагага. Продолжал истерично смеяться Петир. Командир Двейн, пространственные врата в мир господина Хаммера открылись. Господин Хаммер и принцесса Шиан целы и невредимы. Они хватили лидера захватчиков, главу семьи Фрей, господина Торриса. Неожиданно королевский страж быстро подбежал к Двейну и громко доложил ему: «Император приказал вам схватить господина Питира как можно быстрее». «Пф, кха-кха». Из-за громкого смеха у Питира пересохло в горле, и он сделал глоток воды, которым и подавился в данный момент, а всю его былую браваду словно ветром сдуло. Было видно, что ему вдруг стало очень плохо. Двейн, услышав доклад королевского стража, на мгновение впал в ступор и, нахмурившись, посмотрел на этого солдата. Подобные вещи он должен был бы сообщить Двейну шепотом, после чего Двейн воспользовался бы элементом неожиданности, чтобы схватить Питира. Однако этот гвардеец, похоже, специально сказал все этого громко, чтобы Питир смог все услышать. Похоже, что этот парень является человеком Питира. Поняв это, Двейн без колебаний обнажил свой меч и бросился к Питиру. Однако Питир, не переставая кашлять, быстро схватился за свою трость и, дважды стукнув ею по полу, бесследно исчез. В следующий миг он появился в высоком здании за пределами своего дома, его лицо побледнело от удушья, порождая рвотные порывы, его дыхание сбилось, а в глазах читался невыразимый шок. Предок, который прожил 1000 лет, и целая армия марионеток бога войны, даже перед столь ужасающей мощью, Ечуй остался полностью невредим. Это несправедливо. Он, кто находился вне закона и обладал неограниченными ресурсами, на самом деле проиграл обычному пареньку. Похоже, что я могу забыть о восстановлении своего положения в империи Матан. Яростно подумал про себя Питир, а затем снова ударил своей тростью по земле, собираясь снова телепортироваться. Но в следующий миг в воздухе появилась вспышка белого света, и перенос Питира был силой остановлен. Мощная сила подняла его тело в воздух, а затем с грохотом впечатала в потолок. «Йо, Питир, я уже заждался тебя здесь». Тогда в стороне раздался голос старого бандита, Бакхарца. С помощью гравитационной магии, его тело стояло вверх ногами на потолке, когда он подошел к Питиру, прочно прижатому к потолку. Под воздействием силы Бакхарца, он не мог даже пальцем пошевелить. «Бакхарц», — яростным голосом сказал Питир. Он совершенно не ожидал того, что Бакхарц будет поджидать его здесь, но откуда этот старый пройдоха знал, что он ударится в бега? Неужели он был полностью уверен в том, что Ечуи сможет выбраться из ловушки, в которой оказался? «Я уже много лет издеваюсь над тобой, но еще ни разу я не был счастлив настолько, как сейчас». Бакхарц присел на корточки перед Питиром, и на его лице играла крайне злорадная ухмылка, когда сказал: «Хаммер действительно порадовал меня, думаю, я должен сделать ему хороший подарок». «Точно, а что, если я порекомендую назначить его новым министром финансов империи?» «Питир, пуф, неизвестно, то ли из-за ран, то ли еще из-за чего, но неожиданно изо рта Питира вырвался целый сгусток крови, который он разбрызгал по округе. Естественно, что назначение Ечуи министром финансов империи было не более чем слова. Это была очень важная должность в государственном аппарате империи, так что Ечуи просто не позволили бы занять эту должность, даже если бы его рекомендовал лично Бакхарц, так как все остальные влиятельные чиновники просто не приняли бы такого решения. Тем же утром Бакхарц схватил Питира и отправил его прямиком в имперскую тюрьму в специально созданном для нее пространстве. Затем глава семьи Фрей выступил в качестве свидетеля, доказав, что Питир хитростью заставил семью Фрей вторгнуться во владение Ечуи, тем самым подвергнув опасности жизнь принцессы Шиан. В результате, на императорском суде Питир признал свою вину. Вместе с тем, Ечуи сдержал свое слово и, в результате, семье Фрей был присвоен статус полудворян. В результате, они были вынуждены закрыть несколько своих крупных магазинов, так что можно было смело сказать, что их семья была полностью повержена. Через 3 дня этот инцидент был полностью завершен. Таким образом, имя Хаммера, который лишь несколько месяцев назад появился в имперской столице, стало настоящей сенсацией для всех обитателей города. Сначала он полностью взял за пояс семью Хайтиер, затем создал Магафон, а после этого полностью запинал семью Фрей. Эти достижения сделали его настоящей легендой среди населения империи. Множество поэтов и знаменитых писателей увидели в его достижениях великолепную историю, и вскоре уже множество поэм и других произведений уже прославляли его деяния не территории империи Матан и всего континента. Во всех этих историях главным героем был человек по имени Хаммер, который, будучи обычным пареньком, прибыл в имперскую столицу и стал постепенно подниматься вверх, в конечном итоге, став настоящей легендой. Три дня спустя, замок Ячуи. «Я умоляю вас, я не хочу умирать, пожалуйста, не делайте этого». Внутри запечатывающего барьера, предок семьи Фрей не переставал сопротивляться. Все эти три дня он провел внутри этого барьера, так что теперь выглядел еще большей мумией, чем ранее, напоминая скорее скелета, обтянутого кожей. Тем не менее, самым удивительным было то, что он до сих пор был еще жив. Даже несмотря на то, что он трое суток ничего не ел и не пил, казалось, что у него было что-то еще, что поддерживало его жизнь. На данном этапе он стал человеком, которого больше нельзя рассматривать, как человека. Он существует только благодаря элементу огня, пояснил Бушидуа, который довольно много знал о том, что происходило с предком. Он слился с элементом огня, превратив свою плоть в этот элемент. Таким образом, поглощая элемент огня, он фактически может жить вечно, хотя в такой жизни нет ничего хорошего и больше напоминает живой труп. Услышав пояснение Бушидуа, Ячуи потратил целую ночь на то, чтобы придумать способ, каким именно образом избавиться от предка. И, в результате, все-таки нашел решение. Он решил отправить его в пространство первородного хаоса. «Хаммер, ты уверен, что хочешь сделать это?» Бушидуа открыл рядом с барьером проход в пространство первородного хаоса, а затем повернулся к нему и спросил: «Мое заклинание может полностью защитить его от вторжения первородного хаоса, таким образом, он окажется навечно запечатан в нем, не слишком ли это жестоко?» «Это его наказание, и я надеюсь, что он в полной мере сможет насладиться болью одиночества в бесконечном времени хаоса», сказал Ячуи, а затем поднял свою ногу и беспощадно пнул барьер с предком прямо в портал первородного хаоса. После этого Бушидуа закрыл проход. «Наконец-то, все закончилось», — вздохнул Бушидуа и потянулся. Затем он неожиданно подумал о чем-то и сказал: «Кстати, я слышал, что император передал тебе приглашение, которое позволяет тебе принять участие в экспедиции по исследованию древних руин предка императора, верно?» «Да, вход в руины откроется через 2 месяца. Я могу взять с собой 6 человек для участия в этой экспедиции. Я думаю, Дебби и другим девочкам это все будет весьма интересно». С этими словами Ячуи достал пригласительное письмо и подбросил его в своих руках, а в его глазах мелькнул огонек предвкушения. Когда он только вышел из своего мира, маг из Империи Айшис лично вручил ему приглашение и объяснил все подробности, связанные с руинами предка императора. Он утверждал, что это была крайне редкая возможность, и выразил свои искренние пожелания, что Ячуи сможет присоединиться к ним, чтобы поучаствовать в этой экспедиции. Хотя с точки зрения Ячуи, этот так называемый мир руин замка предка императора был не более, чем еще одним мертвым миром. И поскольку это был просто еще один мертвый мир, он не горел желанием принимать участие в этой экспедиции. Однако, реликвии предка императора, да, похоже, что моя судьба на самом деле тесно связана с предком императором. Мир первородного хаоса. Предок был заперт в запечатывающем барьере неизвестно сколько времени. Возможно, что прошла только 1 секунда, а может быть и целый 1 000 000 лет. Отследить течение времени в первородном хаосе было просто невозможно, можно было лишь почувствовать, что оно тянулось очень долго. Но самое ужасное было то, что когда предку надоело это течение времени и он почувствовал, что устал от этого, он даже не был в состоянии покончить с собой. Хе, действительно жалкое зрелище. Использовать слияние с волшебными элементами, чтобы достичь бессмертия, действительно, крайне глупая идея. Неожиданно предок услышал голос подростка рядом с собой. Его замутненные глаза с трудом посмотрели вперед перед собой. В конечном итоге он сумел рассмотреть перед собой красивого рыжеволосого подростка. Это галлюцинации? Или может это мир после смерти? Он, наконец, умер. Эта мысль весьма удивила его. Он даже не мог сказать, когда начал мечтать о смерти. Но, к сожалению, простите, но вы все еще живы. Словно девочка, махнул своей рукой парень. Казалось, он мог читать мысли старика. Помоги мне умереть», — едва слышным голосом пробормотал предок. «Хотите умереть? На самом деле я могу показать вам, что такое настоящая вечная жизнь», — с яркой улыбкой сказал парень. Глаза предка неожиданно оживились. «Настоящая вечная жизнь, именно», — быстро кивнул своей головой подросток. «Истинное бессмертие, кстати, у вас нет никаких предрассудков насчет жизни после смерти?» «Предок, в общем, город мертвых приглашает вас присоединиться к нам». Затем парень, с улыбкой, прикоснулся к телу предка. Казалось, он хотел помочь ему, но как только его рука коснулась тела предка, его словно пронзил электрический разряд, и он быстро отдернул свою руку назад. Похоже, что за этот короткий миг он увидел очень много секретной информации. Перед его глазами, один за другим, возникло несколько образов. Это были воспоминания предка перед тем, как он был запечатан в первородном хаосе. Это были воспоминания предка за всю его жизнь. Похоже, что парень использовал какую-то особую магию, чтобы увидеть его воспоминания. Затем он начал, с сияющими глазами, просматривать все эти воспоминания предка о внешнем мире вплоть до настоящего времени. Спустя мгновение он снова ожил, тяжело дыша. И правда весьма занимательно, это же тот парень, который недавно одолел Абейна. Глаза юноши посмотрели на образ перед ним, это был Ячуи. Кажется, что мы как-то связаны судьбой, но как именно? Даже я не могу этого увидеть. Однако, на прекрасном лице парня появилась какая-то зловещая улыбка. Он собирается войти в руины, которые я оставил после себя. Интересно, сможет ли он заполучить ту вещь? Как же я заинтригован. Тогда подросток гордо рассмеялся, довольный собой. Вечная жизнь. Предок вытянул свою сухую руку в направлении к этому подростку. Даруй мне бессмертие. Парень посмотрел на предка и неожиданно нахмурился. Неизвестно, то ли это из-за того, что он увидел Ячуи, то ли из-за чего еще, он вдруг полностью изменил свое решение. Он вдруг резко поднялся, и на его лице появился намек на гнев, после чего он сказал: «Я думаю, что ты не можешь присоединиться к моему городу мертвых. Ты все еще продолжаешь цепляться за жизнь, несмотря на то, что уже подобен живому мертвецу. Нет-нет, что ж, тогда я желаю вам по полной программе насладиться вечным одиночеством и болью». Затем юноша снова зловеще улыбнулся, повторив те же слова, что и Ячуи, прежде, чем отправил предка в первородный хаос. После этого, его фигура бесследно растворилась в первородном хаосе. Глава 336. Вы реально думали, что он просто возьмет и откажется от своих товарищей по команде? Приглашение – это ключ к руинам предка императора. В приглашение башня магов внесла координаты мира, которые они обнаружили в записях предка императора. Похоже, что предок император специально создал это место для испытания других людей, поэтому он установил множество правил, в том числе и на количество людей, которые могли войти в мир. Один приглашение способно перенести в руины 7 человек. Эти 7 человек формируют команду. Так, сформированная группа может покинуть руины в любой момент, при условии, что все 7 членов группы дадут на это свое согласие. Однако, если это приглашение будет уничтожено, то вся группа останется в руинах навсегда. После выхода из мира руин предка императора, группа должна будет предоставить результаты своей экспедиции для анализа, по которым группе будут начислены очки ее эффективности. Затем, по результатам набранных очков, каждая группа получит соответствующую награду от башни магов. Кроме того, все, что группа обнаружит внутри руин, также остается в их собственности. В плавно едущем автомобиле Ячуи сидел на заднем сидении и, размышляя над словами господина Винду, разговаривал сам с собой. Как один из лучших бывших геймеров, он четко знал, что прежде, чем начинать играть, нужно было основательно изучить правила игры. Это качество было главной отличительной чертой настоящего профессионального геймера от любителя. А в своих руках он постоянно крутил пригласительный ключ. Пригласительный ключ – это была ромбовидная штуковина, которая, казалось, была сделана из дерева, однако по весу она была довольно тяжелой. Ячуи в последние несколько дней попытался тщательно изучить этот ключ, но в результате так ничего и не обнаружил. Похоже, что этот ключ был создан с помощью магии куда более высокого уровня, чем его собственная. Таким образом, идея создать копию этого ключа оказалась чем-то из области фантастики, так что в конечном итоге ему пришлось отказаться от нее. Поскольку это испытание организовал сам предок император, то наверняка там можно будет узнать очень много нового о магии, а затем еще на заработанные очки эффективности ему можно будет получить и награду. Таким образом, они просто обязаны были принять участие в этой экспедиции. Дибби и Фия, Вивианны и Даджинси также выглядели крайне заинтригованными. Таким образом, они стали основой для команды Ячуи в этой экспедиции. Но сейчас главной проблемой было то, что для формирования команды нужно было 7 человек, а у Ячуи с учетом 4 девочек, было всего 5 человек. Дейтон был неплохим кандидатом, но Ячуи не мог принять его, так как на мир руин было наложено ограничение, согласно которому туда могли войти только эксперты не высшей сферы специализации. Адиетон был рыцарем, который достиг уровня паладина, и хоть в обычное время он не выглядел великим воином, но на самом деле его сила не уступала мастерам-мечникам или магам в сфере специализации. Таким образом, Диетон был исключен из возможных кандидатов в команду. Также еще были Фрия и Лир. Они вполне могли присоединиться к команде, однако их боевая мощь была все еще до смешного мала. Таким образом, принятие их в команду было неразумно и опасно. Так что, в команде Ячуи было всего 5 человек и оставалось 2 вакантных места. В результате, за эти 2 места множество людей в империи развязали настоящую войну за возможность занять эти места. Сидя на заднем сидении волшебного автомобиля, Ячуи посмотрел в окно. Сейчас он ехал по Королевской улице. Люди вокруг, увидев волшебный автомобиль, смотрели на него с удивлением, любопытством и жадностью в глазах. С момента, как семья Фрей вторглась во владение Ячуи, уже прошло больше месяца времени. Таким образом, волшебный домик Энтони, кроме магафонов, официально начал выпуск и продажу волшебных автомобилей. Также Ячуи заключил долгосрочный контракт на поставку железной руды для производства автомобилей с семьей Байрон. В результате, первая партия автомобилей, численностью в 100 штук, была распродана за первые 3 дня продаж. В данный момент в автомобиле Ячуи в качестве водителя был Губо. Ранее Ячуи бесплатно подарил ему автомобиль за то, что тот очень сильно помог ему с рекламой. И хоть Губо был без ума от своего автомобиля и полюбил ездить длинными маршрутами, сегодня его отец пригласил Ячуи на обед, чтобы осудить некоторые вопросы. Сегодня он повез Ячуи непосредственно на банкет по Королевской улице. И хоть место банкета находилось всего в нескольких сотнях метров от волшебного домика Энтони, подобная поездка вызывала дикую зависть у людей вокруг к водителю такого автомобиля. Наконец, волшебный автомобиль с эмблемой волшебного домика Энтони остановился перед входом большого ресторана. Губо быстро вышел из машины, чтобы помочь открыть дверь Ячуи, и сказал: «Босс, отец ждет тебя в королевской лоджии ресторана. Он уже заждался тебя. Ты не в курсе, кроме твоего отца, там еще есть кто-нибудь?» — спросил Ячуи у Губо, хотя уже прекрасно знал цель этой встречи. Отец Губо явно хотел договориться с Ячуи относительно 2 оставшихся мест. Империя Матан получила всего 2 пригласительных ключа. Один достался непосредственно императору и, соответственно, эта команда была сформирована лично императором, а второй достался Ячуи в качестве подарка от мага Винду. Все знали, что в этих руинах должно было храниться множество невероятных вещей. Таким образом, множество молодых дворян, словно одержимые, преследовали Ячуи, намереваясь попасть в его группу, из-за чего у него то и дело возникали мигрени. Таким образом, когда Губо заявился в обед в волшебный домик Энтони и сказал, что его отец хотел бы отобедать с Ячуи, последний сразу же понял, что речь пойдет о оставшихся 2 местах в его команде. Ячуи также не хотел, чтобы эти 2 места остались пустыми, поэтому, если сила кандидатов будет достаточно велика и его устроит их характеры, он будет не против добавить их в свою группу. «Принц Астан», — сказал Губо по пути к королевской лоджии, а затем добавил: «но он является родным братом императора, а также одним из 13 герцогов империи Матан и обладает одной из самых больших армий империи, босс». Губо посмотрел на Ячуи и добавил: «похоже, что он хочет впихнуть в твою команду сразу 3 своих сыновей». «3?» – удивленно переспросил Ячуи. «У меня есть только 2 места, а что не знает об этом?» Губо сразу же закачал своей головой. «Я не знаю, босс, но ты сможешь лично сказать ему об этом». Губо был очень искренним человеком и, похоже, что действительно не был в курсе этого вопроса, а когда они добрались до лоджии, то он вообще остался снаружи, пока Ячуи первым не вошел. Открыв дверь, Ячуи увидел очень роскошную лоджию, в которой уже было 5 человек. Напротив дверей сидел мужчина средних лет с гордым видом. Рядом с ним сидел отец Губо, Дюран, и с заискивающей улыбкой что-то рассказывал ему. Похоже, что этот гордый мужчина и был принц Астан. Кроме них, за столом также сидело 3 подростков, которые, судя по всему, были его сыновьями. Все 3 в корне отличались от Губо. Всех их окутывала холодная, даже несколько жестокая аура. Похоже, что в их жизни произошло довольно много вещей, которые научили их быть хладнокровными. Они явно были не из того числа людей, с которыми было легко ужиться. Когда Ячуи открыл дверь, все внутри устремили свои взгляды на него, а Дюран быстро встал, чтобы встретить его и посадил его напротив принца Астана. Принц Астан несколько холодным взглядом посмотрел на Ечуи, а трое его сыновей также с некоторым холодом и высокомерием посмотрели на него, но ничего не сказали. Увидев все это, Ечуи мгновенно расстроился. Хоть его и не сильно волновало их поведение, но неужели они думали, что именно так нужно вести себя с теми, у кого собирались что-то попросить? Затем в глаза Ечуи неожиданно попала еще одна вещь. Когда Губо рассказывал о трех своих двоюродных братьях, казалось, он сильно восхищался ими. Но когда он попытался сесть рядом с ними, после того, как усадил Ечуи, один из троицы положил свои ноги прямо на его стул и с насмешливым лицом посмотрел на Губо, словно говоря: «Ты реально думаешь, что мы позволим какому-то лакею сидеть рядом с нами?» Лицо Губо слегка исказилось от злости, а затем он быстро посмотрел в сторону Ечуи и с слегка красным лицом занял место рядом со своим отцом. Дюран также явно заметил это, но он был тем еще хитрым старым лисом, так что лишь слегка вздохнул, а затем улыбнулся и сказал: «Шеф-повар этого ресторана настоящий мастер и довольно часто готовит для самого императора во дворце, так что я могу заверить вас, что сегодняшние блюда будут очень хороши. Дядя Дюран, я не соглашусь с тобой, так как, независимо от того, насколько хороши навыки повара, без качественных ингредиентов, приготовить качественную еду просто невозможно», заявил один из гордых подростков, а затем с улыбкой сказал: «То, что мы едим на границе, это мясо магических зверей, так, даже если навыки повара не сильно хороши, у мяса все равно сохраняет отличный вкус». Лицо Дюрана несколько нахмурилось, но затем он снова улыбнулся и сказал: «Точно-точно, Гайбзи, ты совершенно прав, как бы ни были хороши навыки готовки повара, качество ингредиентов также имеет огромное значение, но здесь тоже есть мясо магических зверей». Несколько расстроенно пробормотал Губо: «Ты реально считаешь, что замороженное мясо магического зверя можно сравнить с только что убитым?» Гейбзи сразу же издал презрительный смешок и спросил у покрасневшего Губо: «Губо, ты что, головой ударился?» Тогда Дюран быстро улыбнулся и сказал: «Все верно, свежее мясо, естественно, будет лучше замороженного». Губо также хотел было что-то сказать, но его отец быстро посмотрел на него, и тот был вынужден сдаться. Тогда он посмотрел щенячьими глазами на Ечуи, который также имел королевский статус, что в корне отличалось от его собственного статуса. Отец Губо, Дюран, хоть и имел титул королевского принца, но он не имел абсолютно никакого веса. И даже имея титул герцога, он не имел никакой реальной власти. Таким образом, его титул герцога даже близко не стоял с титулом принца Астана. Так Дюран мог только заискивать перед Астаном, чтобы угодить ему. Для Ечуи все это совершенно ничего не значило, однако, Губо был его младшим братом и, наблюдая за тем, как Губо унижали, а его отец только продолжал улыбаться, ничего не говоря в ответ, как он, его босс, мог просто молча терпеть это? Так, Ечуи не спеша улыбнулся и посмотрел на принца Астана напротив него и сказал: «Итак, в соответствии с старшинства, я так понимаю, что должен обращаться к вам, дядя. Правильно, хоть твоя принадлежность к нашей семье все еще вызывает у меня некоторые сомнения, но поскольку император признал тебя, то и я не стану возражать». Астан посмотрел на Ечуи, а затем со слабой улыбкой сказал: «Экспедиция в руины предка императора – это редкая возможность, но, к сожалению, я был со своими сыновьями на границе и не смог попасть на совещание, где формировалась команда старшего брата. В результате, мы не смогли попасть в команду. Поэтому я хочу, чтобы трое моих сыновей присоединились к твоей команде. У босса есть только два места», сразу же сказал Губо сбоку. Услышав его слова, на лицах Астана и трех его сыновей появились пренебрежительные улыбки. Затем Астан со слабой улыбкой сказал: «Квота – это просто условность. Хаммер может просто удалить одного из своих членов команды». А затем он немного наклонился к Ечу и с очень властной аурой сказал: «Хаммер, ведь это не проблема, верно?» «А как?» Ечу и тут же также презрительно улыбнулся, а затем совершенно беззаботным видом сказал: «Конечно, это не проблема. Как только все трое ваших сыновей смогут пройти мою проверку, я без проблем позволю им присоединиться к моей команде». «Проверку?» Все трое людей мгновенно разозлились и сказали: «Мы должны проходить какие-то проверки? Ты реально считаешь, что мы недостойны быть в твоей команде? Это просто условность, не более того». Ечуи быстро ответил с улыбкой, а затем его глаза наполнились холодом, и он сказал: «Если вы хотите присоединиться к моей команде, вы должны сразиться со мной, чтобы я увидел ваши навыки. Без этого я не позволю вам присоединиться к моей команде». Они реально считали, что он так просто станет отказываться от своих партнеров по команде. Глава 337. На самом деле он маг на пике 9, уровня в 7, в школах магии. Имя Ечуи совсем недавно облетело всю империю. Он стал настолько известным, что барды и писатели стали использовать его историю жизни для написания своих произведений. Однако империя была велика, и даже несмотря на все великие достижения Ечуи, в глазах некоторых людей, он все еще был ничем. И одним из таких людей был принц Астан. Принц Астан был на границе империи, когда узнал об экспедиции к руинам предка императора. Он решил, что это был отличный шанс набраться опыта его трем сыновьям. Тогда он узнал, что Ечуи также получил ключ приглашения, и решил, что сможет без проблем заставить его принять их в свою группу. Что касалось слухов о Ечуи, то он не воспринимал их всерьез. Например, смещение казначея империи – это определенно был результат интриг политиков высокого уровня империи, а Ечуи просто удачно примазался к этому делу. Разрушение семьи Фрей тоже тесно связано с падением Петира. Конечно, он еще изобрел такие замечательные вещи, как магофонный волшебный автомобиль, что действительно заслуживало некоторого уважения, но это вовсе не значило, что он должен смотреть на Ечуи, как на равного. В общем, грубо говоря, в глазах некоторых аристократов империи, Ечуи был не более, чем клоуном-выскочкой. Хоть он и сумел привлечь к себе некоторое внимание общественности, но по факту был никем. Именно так считал Астан и трое его сыновей. Таким образом, когда они услышали, как Ечуи сказал: «Чтобы присоединиться к моей команде, вы должны сразиться со мной, так как если ваша сила не слишком слаба, вы не сможете присоединиться к моей команде». Они все презрительно рассмеялись. Один из трех братьев, чье лицо было полностью покрыто шрамами, словно он голыми руками сразился с жестоким медведем, сразу же усмехнулся и сказал: «Ты хочешь проверить нас? Что ж, я тоже хотел бы посмотреть, насколько силен господин Хаммер. Я слышал, что вы в одиночку уничтожили 1000-летнего предка семьи Фрей и его 1000 марионеток бога войны». Его голос был полон сарказма. Маг в сфере специализации, который прожил 1000 лет. 1000 марионеток бога войны? Да с такой боевой мощью даже первый мастер империи не смог бы совладать. И Аечуи реально осмеливались распускать подобные слухи? Он похрустел своим кулаком, провокационно улыбаясь Ечуи. Ечуи также обрадовался такому задору и, посмотрев на Астана, сказал: «Дядя, вы же не против этого? Ну, в любом случае, пока не принесли еду, думаю, можно воспользоваться этой возможностью, чтобы посмотреть хороший бой». Астан всем телом оперся о спинку своего кресла и сказал это с легкой улыбкой, а затем, приняв позу зрителя, обратился к своему сыну-борцу с медведями: «Джейлс, пожалуйста, хорошо обращайся с Хаммером. Отец, я буду осторожен». Лицо со шрамами, которого звали Джайлс, вздохнул и встал со своего места, а затем направился в пустую лоджию сбоку, достав волшебную палочку и направил ее на Ечуи. «Я использую твой тест, чтобы показать тебе, достоин ли я того, чтобы присоединиться к твоей команде или нет». «Хорошо». Видя позитивный настрой Джайлса, Ечуи изобразил сильную радость и сказал: «Это всего лишь проверка, так что установим некоторые правила». «Правила?» Джейлс грубо прервал Ечуи и рассмеялся. «Мы с детства тренировались как потомки королевской семьи. Для нас не существовало никаких ограничений. Так, даже если не было необходимости в насилии, я все же причиню тебе боль, ты можешь винить в этом только самого себя. Это, господа, может, все-таки попробуем все решить мирно, а?» Дюран попытался сгладить ситуацию. «Если они не будут сражаться изо всех сил, то как они смогут показать полную свою силу?» — возразил Астан. «Поскольку это связано с экспедицией в руины предка императора, они должны быть готовы сражаться на пределе своих возможностей. В конечном итоге, в руинах будет множество опасностей. Или может ты, Дюран, думаешь иначе?» «Я согласен». Дюран беспомощно покачал своей головой, про себя подумав: «Я хотел по-хорошему помочь тебе, но если тебе так хочется, то наблюдай за тем, как Хаммер изобьет твоего сына до состояния полудохлой свиньи, и не вздумай потом винить меня в этом». Губо также был весьма возбужден, с благоговейным взглядом наблюдая за тем, как Ечуи также покинул свое место и направился к Джейлсу. В то же время глаза других двоих сыновей все еще были переполнены презрением. Пока они были на границе, они полностью избавились от своей мягкотелости и стали настоящими мужиками. Так, не говоря о Ечуи, даже если бы им пришлось столкнуться с первым и вторым гениями империи, Даджинси и Дейтоном, они бы даже внимания на них не обратили. Они были неизвестны в столице только потому, что никогда даже не пытались бороться за эти титулы. Но со своей силой, если бы они захотели, то смогли бы с легкостью одолеть этих доморощенных молокососов. Это даже обсуждению не подлежало. На самом деле сегодня, перед тем, как пригласить Ечуи на обед, трое братьев собрались вместе и составили план. Сначала они присоединятся к группе Ечуи, а затем с помощью своей силы захватят власть. После этого они избавятся от остальных членов группы и наберут на их место своих знакомых. Хоть Ечуи повезло получить приглашение, но он был совершенно недостоин этого. Джейлс взмахнул своей волшебной палочкой, выпустив пару искр на ее кончике и с самодовольной ухмылкой сказал: «Ты же маг, верно? Доставай свою волшебную палочку». «Не думаю». Ечуи пренебрежительно помахал своей рукой, а затем, с очень дружелюбным лицом сказал: «Я не хочу, чтобы потому другие люди говорили, что я издевался над слабыми детками. Достать волшебную палочку – это издевательство, какое высокомерие». Джейлс разозлился настолько, что на его волшебной палочке появилась трещина. Затем он быстро взмахнул ею и выпустил молнию, намереваясь убить Ечуи. Атакующее заклинание продвинутого уровня — громовая пушка. Это определенно была атака с целью убить. Электрический разряд синего цвета сформировался перед Джейлзом и с молниеносной скоростью устремился к Ечуи, издавая громовые раскаты. Это было действительно невероятное зрелище. Словно сам Армагеддон мчался к своей цели. Но в этот миг тело Ечуи неожиданно резко переместилось в сторону. Его тело окутал порыв ветра, и он плавно уклонился от этого разряда. А в следующий миг он появился перед Джейлзом и, воспользовавшись его замешательством, схватил его волшебную палочку. Хрясь! Волшебная палочка полностью сломалась. Бабах! В тот же миг громовая пушка попала в боковую стену лоджии рядом, образовав в ней огромную дыру, и внешняя стена второго этажа ресторана мгновенно обратилась в пыль. Для мага, первое правило в бою – увеличь дистанцию со своим противником. Но в этой тесной лоджии ты реально удумал устроить со мной волшебную дуэль? Это было крайне глупое решение. Говоря это, в другой руке Ечуи появились электрические разряды молний, а затем электрический разряд резко поразил тело Джейлза. Когда молния врезалась в его тело, лицо Джейлза перекосилось от боли, а волосы мгновенно встали дыбом. Он попытался что-то сказать, но смог выдать лишь несколько бессмысленных звуков, после чего глазами полными страха посмотрел на Ечуи. Ечуи широко улыбнулся, а затем бах, бах, бах, бах, бах. Непрерывный поток ударов, больше похожий на ураган, обрушился на тело Джейлза, а с лица Ечуи не сходила его широкая улыбка. В один миг здоровых и брутальный подросток Громила превратился в настоящую грушу для битья. Остальные люди в лоджии полностью офигели. Ранее, Ечуи, чтобы уклониться от громовой пушки, явно использовал элемент ветра, а затем он атаковал Джейлза с помощью молнии, но при этом он не использовал волшебной палочки. Как такое было возможно? Неужели он уже стал магом в сфере специализации? Конечно же, нет. Хоть в глазах Астанаи появилось некоторое недоумение, но он был не настолько слеп, чтобы не увидеть правду. Так, он мог отчетливо видеть, что Ечуи еще не достиг сферы специализации, но по своей силе он был не слабее высшего мага 9 уровня. Маг, не достигший сферы специализации, не способен создавать заклинания без волшебной палочки. Однако маги на пике 9 уровня уже имеют определенное родство с каким-нибудь волшебным элементом. Таким образом, они способны использовать некоторые низкоуровневые заклинания без волшебной палочки. И, видимо, сейчас Ечуи именно это и сделал. Сначала он использовал заклинание «Ветер», чтобы уклониться от атаки Джейлза, а затем использовал заклинание «Молнии», чтобы увеличить силу атаку своего кулака. Джейлс был магом 8 уровня и обладал весьма обширным боевым опытом. Тем не менее, он в один миг превратился в свинью для битья для Ечуи. Он маг на пике 9 уровня в школах ветра и молнии. Шокированно воскликнул Астан. Естественно, что у него просто не было других вариантов, кроме как предположить, что Ечуи был дуа-магом, который специализировался на школах ветра и молнии. Вот только на самом деле Ечуи был магом на пике 9 уровня в 7 школах магии. «Хватит, стой!» Видя, как жестоко избивается его сын, Астан не выдержал и громко закричал, но Ечуи продолжал свои атаки. «Стой!» Бах, бах, бах, бах. Оставшиеся двое сыновей, наконец, также не смогли больше выносить этого и вскочили со своих мест. Первого звали Гиджи, и он был мечником 9 уровня, а второго звали Туавеймен, и он был редким магом-мечником, имея 7 уровень в магии и фехтовании. Так, эти двое были очень разозлены и схватились за свое оружие, приготовившись атаковать Ечуи. В этот миг Ечуи, наконец, перестал избивать Джейлза, который уже скорее напоминал свиную отбивную и беспомощно рухнул на землю, и, со взмахом руки, у него появилась волшебная палочка. Улыбка все так же была на его лице. Улучшенное атакующее заклинание «Ярость Дебби». В данный момент вокруг ресторана уже собралась толпа зевак, привлеченных взрывом, который был вызван грозовой пушкой. Многие из этих людей пытались угадать, что же там произошло. И вот когда они оживленно обсуждали это событие, раздался еще один мощный взрыв, и крыша королевской лоджии была полностью сорвана. После чего с громким ревом, грохотом и звоном бьющегося стекла в небо взлетел огромный огненный дракон. Эта сцена действительно была впечатляющей. Множество людей испытали настоящее потрясение, наблюдая эту картину, а затем один за другим начали впадать в панику. Когда огненный дракон скрылся в небе, внутри лоджии воцарился настоящий хаос. Меч Гиджи раскололся на две части, а его тело было черным от гари. Он стоял на коленях и выглядел так, словно был скорее мертв, чем жив. Тело же мага-мечника было плотно впечатано в стену поблизости. Одна из его ног была полностью обгорела и все еще продолжала дымиться. И вообще вся комната выглядела так, словно в ней только что произошел пожар. Естественно, что под идеальным контролем Ечуи, центральный стол в лоджии, где сидели Астан, Дюран и Губо, совершенно не пострадал. После подобного, Ечуи не мог гарантировать, что психика этой троицы останется в порядке. С момента, когда Ечуи одолел предка семьи Фрей, прошло больше месяца времени. За это время его сила достигла пика 9 уровня. Таким образом, Ечуи посвятил этот месяц развитию своих магических способностей. Он мог свободно посещать имперскую библиотеку, где мог без проблем изучать любые заклинания. Однако, будучи магом с высокими амбициями, естественно, Ечуи не стал изучать базовые заклинания разных школ и вместо этого, с помощью Даджинси, разработал свои собственные заклинания. Ярость Дебби как раз была одним из его созданных заклинаний. Это заклинание Ечуи создал после того, как увидел режим Золотого Дракона Дебби. С помощью этого заклинания, он мог придать волшебному элементу форму дракона, который будет сражаться на его стороне. Это также было заклинание, которое могло быть использовано со всеми 7 волшебными элементами. По сути, заклинание, которое только что использовал Ечуи, на самом деле называлось «Огненная ярость Дебби». Что касается того, почему он назвал его «Ярость Дебби», так это потому, что Ечуи посчитал, что такое название придаст больше мощи этому заклинанию. Джейлс, Гиджи и Туавеймен самонадеянно считали себя великими воинами, но во что не ставя Ечуи. Но по факту, их так называемая тренировка на границе проходила под пристальным присмотром Астана. И кто еще после этого детина доморощенная? На самом деле это они были маменькиными сынками, которых не то, что Ечуи, даже сегодняшний Дейтон с легкостью смог бы запинать своими сапогами и показать им, кто здесь был настоящим мужиком. Убрав свою волшебную палочку, Ечуи посмотрел на избитого до полусмерти Джейлза, трясущегося от страха Гиджи, впечатанного в стену Туавеймена, и разочарованно покачал своей головой. Затем он вернулся на свое прежнее место за столом и искренней улыбкой обратился к Астану. «Дядя, твои сыновья выглядели довольно сильными, так что прости, кажется, я перестарался, но ты сам сказал, что не нужно проявлять никакой снисходительности, в противном случае, они не оказались бы в столь плачевной ситуации. Я надеюсь, что ты не затаишь обиду на меня за это». Астан, глядя на жалкий вид своих троих сыновей, Астан в душе сильно разозлился, однако он был вынужден молча проглотить свою обиду. Теперь он был полностью уверен в том, что все слухи, которые он ранее слышал о Ечуи, были правдой. Он действительно мог с помощью своей собственной силы разбить армию семьи Хайтиер, а также одолеть семью Фрей, более того, именно благодаря ему Петир оказался за решеткой. Подобного человека, даже он, имея титул принца и являясь герцогом с самой мощной армией, не мог позволить себе провоцировать просто так. «Думаю, я первым покину вас», — несколько раздраженно сказал Астан и встал со своего места. «Так не пойдет, мы члены одной семьи, но нам так редко выпадает возможность встретиться друг с другом, чтобы вместе пообедать», — сказал Ечуи с улыбкой, а затем, расслабленно посмотрев на Астана, негромко добавил: «Это же королевский этикет, не так ли, дядя?» Губы Астана слегка двинулись. На самом деле, он уже давно хотел сказать, что Ечуи неправильно соблюдает старшинство. Он называл принцессу Шиан тетей, тогда к нему он должен обращаться не иначе, как достопочтенный отец. Но он так ничего и не сказал и лишь спокойно сел назад на свое место, обеспокоенными глазами наблюдая за своими избитыми сыновьями. Тогда Ечуи повернулся к Губо: «Что там с нашим обедом? Почему его еще до сих пор не доставили?» Глава 338. Создание волшебного рельсового пистолета завершено. Нужно найти Дебби, чтобы она возместила убытки ресторану. Как-никак этот погром устроил именно я. После обеда, садясь на заднее сиденье автомобиля и ковыряясь зубочисткой в зубах, сказал Ечуи Губо, который выступал в качестве водителя. Казалось, его совершенно не волновал предыдущий конфликт со Станом. На самом деле в этом не было ничего удивительного, так как, хоть он и не имел какой-либо власти, как королевский потомок, но теперь для императора он стал незаменимым человеком. Так, походы в императорский дворец, чтобы отобедать с его высочеством, уже стало нормой для него. Он даже соизволил преподать совершенно бесплатно жизненный урок для принца Астана и трех его дебилов-сыновей, так что они еще и благодарить должны за его доброту. «Не стоит, босс, мой отец только сказал мне, что эти расходы на себя возьмет моя семья, в конечном итоге, это небольшая сумма», — с некоторым возбуждением сказал Губо. «Дядя Астан всегда крайне высокомерно относился к моему отцу и теперь, когда ты опустил его с небес на землю, мне даже сложно представить, насколько сейчас счастлив мой отец. Для вашей семьи это же не повлечет никаких проблем, верно?» На мгновение задумавшись, спросил Ечуию: «Да, независимо от результата, мой отец все еще является великим князем», — с улыбкой сказал Губо, а затем он вдруг о чем-то подумал и, обернувшись, посмотрел на Ечуи. «Кстати, босс, что касается двух последних мест в твоей команде, ты уже нашел кого-нибудь?» «Нет, это настоящая головная боль для меня», — несколько расстроенно сказал Ечуи. Главным критерием для кандидатов в его команду было доверие, а также определенный уровень силы. Таким образом, эти два требования очень сильно ограничивали список возможных кандидатов. Ечуи уже провел в имперской столице почти полгода, но все еще здесь было очень немного людей, которым он реально мог доверять. Неожиданно он посмотрел на Губо. «Кстати, Губо, а ты не хотел бы присоединиться к моей команде?» «Я?» На лице Губо вдруг отразилось удивление и шок, но затем на нем отразилась радость и возбуждение. Однако вскоре эти эмоции исчезли и он печально вздохнул. «Босс, я забыл тебе сказать, но я все еще только маг 3 уровня. Таким образом, для вас я буду лишь лишним балластом, который будет только мешать вам. Кроме того, мой отец определенно не даст своего согласия на то, чтобы я принял участие в этом мероприятии. Не беспокойся». Ечуи покачал своей головой, а затем посмотрел в окно машины и почувствовал, что это место было ему совершенно незнакомо. «Хаэм, странно, где мы сейчас?» «На Королевской улице», — с улыбкой ответил Губо. «Ечуи, ресторан и волшебный домик Энтони находились лишь в нескольких сотнях метров друг от друга. Похоже, что этот парень решил сделать полный круг, прежде чем доставить Ечуи на место. Что ж, похоже, что он мог только смириться с этим. Ну, в любом случае, загрузка транспортного трафика в имперской столице были минимальна». Тогда с несколько растерянным видом Ечуи потер свой лоб и сказал: «Ладно, мне сейчас еще нужно вернуться в свой замок». И после этого он коснулся браслета на своем запястье и, со вспышкой белого света, вернулся к себе домой. Менее месяца назад в мире Ечуи царил настоящий хаос из-за вторжения семьи Фрей. Обломки марионеток бога войны были абсолютно везде. Лес вокруг также довольно сильно пострадал. Но спустя этот небольшой промежуток времени, лес практически полностью восстановил свой былой вид. Да, сила восстановления леса эльфийского древа действительно невероятно мощная. Ечуи осмотрел зеленый лес вокруг и сделал глубокий вздох. Здесь дышалось очень легко, и поскольку сейчас уже была весна в самом разгаре, то большинство деревьев также пробудились ото сна, и зеленый лес вокруг казался еще более пышным и цветущим, так что это не могло не радовать его. Когда Ячуи подошел к передней части замка, то его внимание вдруг привлекло окно на третьем этаже замка. Там, на подоконнике, стоял драконыш, напоминая большой мясной шарик с лапками, упираясь изо всех сил, непрерывно крича, а сзади него стояла Дигби, пытаясь вытолкнуть его из окна. За последний месяц тело драконыша сильно округлилось и резко набрал в весе. Теперь он весил около 20-25 кило, также он несколько вырос, так что изменения его тела были довольно очевидны. Кроме того, его драконьи рога на голове также подросли как минимум на 2 см. Но самые главные изменения произошли с его маленькими драконьими крыльями. Теперь они обросли перепонками и в ширину выросли до целого 1 метра. Кстати, с такими крыльями он вполне должен был быть в состоянии летать, не так ли? Вспоминая о предстоящей миссии в руинах, если малыш сможет летать, это будет просто замечательная поддержка. Поскольку у Дигби уже был опыт полетов, она вызвалась добровольцем, чтобы обучить полету драконыша. И в данный момент она как раз занималась его тренировкой. «Гуа-гуа-гуа!» – вопил драконыш. «Хватит трястись! Полет, он у тебя в крови! Если ты срыгнешь, то от страха определенно научишься летать!» – мягким голосом говорила Дигби, продолжая толкать драконыша. Наконец, у этой малышки лопнуло терпение, и она шлепнула его по заднице. «Ну же, пошел!» А затем драконыш, подобно мешку с водой, с характерным звуком, шлепнулся прямо в траву под стенами замка. Тогда Дигби выглянула из окна. «Эй, это совершенно ненаучно, Ячуи!» Несмотря на то, что Дигби была коренным жителем этого мира, она в полной мере освоила значение слова «наука». Ячуи подошел к драконышу и, присев на корточки, помог ему подняться с земли. Когда этот колобок увидел Ячуи, который был его истинным хозяином, то он сразу же схватился за него руками и закричал «Гуа-гуа», говоря: «Хозяин, этот малыш не хочет учиться летать. Хозяйка слишком жестокая, я едва не превратился в лепешку». Тогда Ячуи погладил голову драконыша и сказал: «Ты такой уже такой большой дракон, а такой трусишка. Смотри, какие у тебя большие белые крылья». С этими словами Ячуи вернулся в замок вместе с драконышем. В главном зале была Фрея, которая держала на руках Лейр и рассказывала ей какую-то эльфийскую сказку. Между ними была очень теплая и гармоничная атмосфера. Даджинси сидела за столом в гостиной и что-то писала или рисовала на листе бумаги. Когда Ячуи впервые встретил Даджинси, он был только начинающим магом продвинутого уровня. Но теперь, менее чем через год, Ячуи стал полноценным магом на пике 9 уровня, освоив все 7 волшебных элементов. Такой прогресс с Ячуи вызывал у нее довольно противоречивые чувства. Она была магом на пике 9 уровня и освоила сразу 2 школы магии, когда встретила Ячуи, но теперь перед ним она чувствовала только стыд и свою ущербность. Хоть она уже и осознавала, что никогда не сможет сравниться с Ячуи, который был настоящим читером в мире магии, однако она отказывалась сдаваться. Таким образом, сейчас она была занята созданием своего собственного нового заклинания. Что касалось Вивианы и Фия, то обе девушки в данный момент находились в волшебном магазине Энтони. «Ты вернулся?» Спустившись вниз, спросила Дигби у Ячуи. «Нашел кандидатов для 2 вакантных мест?» «Нет». Ячуи разочарованно покачал своей головой, передавая ревущего драконыша назад в руки Дигби, а затем продолжил: «В обед я встретился с 3 идиотами. Ну, хоть развлек себя. Я устроил им небольшой тест, и оказалось, что они совершенно непригодны для моей команды. Кажется, что экспедиция в руины начнется послезавтра, верно?» Дигби крепко сжала драконыша, который отчаянно пытался удрать, и сказала: «Мы уже потратили так много времени на поиски подходящих кандидатов, но тебе никто из них не понравился». Когда люди узнали, что Ячуи также получил приглашение, множество людей попытались использовать все свои возможности, чтобы занять вакантные места, но в результате все они были забракованы Ячуи, так как либо таили в себе злые намерения, либо были слишком слабы. «Пускай лучше наша команда будет неполной, чем мы наберем к себе всякий сброд. Так, в крайнем случае, мы сформируем команду из 5 человек», — сказал Ячуи, покачав своей головой. А затем он увидел, как малышка Лир тянула к нему ручки, так что он улыбнулся и, подойдя к ней, взял ее на ручки. Фри отложила книгу со сказками об эльфах и, после некоторого колебания, сказала Хаммер. «А могу ли я присоединиться? Я прочитала очень много книг о предке императора и хорошо разбираюсь в этом вопросе. Вполне возможно, что я смогла бы помочь вам там. Если ты пойдешь с нами, тогда мы также должны будем взять с собой малышку Лейр». «Играясь с Лейр», — сказал Ячуи, — «в данный момент она очень привязана к тебе, так что ты не можешь оставить ее одну». Тогда, с несколько красным лицом от стыда, Фрия сказала: «Малышка Лир также могла бы пойти вместе с нами. Хоть раса эльфов является довольно миролюбивой, но их обучение воинскому делу начинается с момента их рождения. Подобное приключение идеально помогло бы Лир отточить ее навыки. К тому же, ее снайперский талант также мог бы весьма пригодиться, не так ли, Лир?» Ячуи опустил свой взгляд вниз и посмотрел на прекрасное личико малышки. На самом деле, Ячуи был не против того, чтобы Фрия и Лир заняли два последних вакантных места. Он даже предварительно подготовил специальное оружие для них на этот случай. Однако, малышка Лир была еще слишком маленькой для подобных приключений, и он переживал, что это могло оставить у нее какую-нибудь психологическую травму. Это было бы крайне жестоко в ее отношении. Это плохая идея. В руинах наверняка полно опасностей. Кроме того, кто-нибудь обязательно попытает навредить мне. Так, слишком опасно брать тебя и Лир туда. Я думаю, что вам лучше остаться здесь. Конечно, снаружи было не менее опасно, чем в руинах, но условно говоря, феодальные миры были довольно безопасными местами. Особенно это касалось мира Ячуи, так как ключ от его черного хода был в руках у самого Ячуи. Этот ключ Ячуи изъял у предка императора во время обыска, а императору сказал, что он был утерян. Император не стал докапываться до истины этого вопроса, так что в конечном итоге Ячуи стал полноправным хозяином своего мира. С помощью этого ключа Ячуи мог получить абсолютный контроль над своим миром. Таким образом, было лучше, если бы он оставался у него. Услышав доводы Ячуи, Фрие оставалось только сдаться. Однако на ее лице можно было увидеть сильное сожаление. Наконец, наказание ее семьи было снято, а семья Фрии была сурово наказана, так в ее поведении также произошли заметные изменения. Она захотела повидать много популярных мест этого мира или отправиться в познавательные путешествия. Это было то, о чем ранее она даже мечтать не могла. И вот сейчас появилась такая замечательная возможность, но, к сожалению, в этот миг неожиданно раздался звук мегафона. Спустя мгновение Ячуи взял трубку и услышал очень радостный голос оттуда: «Хаммер, твой волшебный рельсовый пистолет, который ты попросил нас создать, уже практически завершен. Осталось нанести только последнее заклинание». «Серьезно?» Ячуи также резко обрадовался. «Похоже, что мы все-таки успеем завершить это высококлассное оружие до начала экспедиции». Незаметно прошло еще два дня. Представители всех семи империй, в том числе и Ячуи, были уже полностью готовы и ожидали начала переноса. Самая северная империя континента, империя Лохан, которая была ответственна за охрану Великого защитного барьера. «Команда ночного дозора, какова ваша цель?» «Найти и уничтожить группу Стражей Света». «Команда Стражей Света, какова ваша цель?» «Найти и уничтожить группу ночного дозора». Две команды по семь человек собрались вместе, но они кардинально отличались друг от друга нарядами. Одни были одеты в белые одежды, а другие – в черные. Ночной караул и Стражи Света – это были два ордена, которые отвечали за охрану Великого Барьера, Империи Лохан. Они были символами силы и чести Империи. Но вместе с тем, между этими двумя орденами была очень древняя традиция, согласно которой люди Ночного Караула и люди Стражей Света непрерывно сражались между собой, бесконечно убивая друг друга. Увеличение силы через беспощадные и непрерывные битвы — это был главный девиз Империи Лохан. Экспедиция руин предка императора, награда от башни магов. Императора Лохана вообще подобные вещи никогда не интересовали. Когда он получил целых два приглашения в экспедицию, он сразу же отправил одно ордену Стражей Света, а второе ордену Ночного Караула, решив превратить руины предка императора в поле боя для своих солдат. Империя Гондо, которая соседствовала с Империей Лохан. На данный момент Империя Гондо находилась в состоянии гражданской войны, которая уже длилась больше 80 лет, и власть империи была разделена между тремя семьями. Это были семья Вигерс, семья Шугерс и семья Вутиш. Так, Империя Гондо получила всего три приглашения, для каждой из семей. Так, три команды, сформированные империей, были собраны из трех противоборствующих сил, в результате чего они намеревались продолжить свою гражданскую войну внутри руин предка императора. Расположенная в центре материка империя Айшис, все четыре команды были сформированы и собраны внутри башни магов. Башня магов состояла из 7 каменных этажей, и каждый этаж обладал огромным пространством внутри. Империя Айшис принимала магов со всего континента в качестве своих последователей для обучения магии. Сила мага определяла, как высоко в башне он мог подняться. В некотором смысле, башню магов можно было назвать волшебной академией. Ходят слухи, что каждым этажом башни управляет маг в божественной сфере. Эти маги несомненно стоят на вершине силы всего континента. Но чтобы присоединиться к одному из этажей, необходимо обладать силой минимум высшего мага. Не путать обучение и членство, это разные вещи. В предстоящей экспедиции империя Айши смогла сформировать 4 команды. Однако, внутри башни магов первые 2 этажа были принципиально разными. Это были этаж простолюдинов и этаж аристократов. Так команды от этих 2 этажей с вызовом смотрели друг на друга. 2 оставшиеся команды были сформированы из членов 3 и 4 этажей. Это испытание должно было показать, достойны ли они стать полноправными членами башни. Таким образом, все участники этих 2 команд были полны боевого духа и рвались в бой. На востоке континента расположилась империя Мода, которая стала святой землей церкви 7. Империя Мода получила 3 приглашения. Так, император оставил 1 приглашение для магов своей королевской династии, а остальные 2 приглашения достались церкви 7. Члены священной инквизиции, скажите мне, какова ваша задача в этой экспедиции в руины предка императора? Один из кардиналов с холодным выражением лица стоял перед 7 юношами и девушками, а его голос был очень холодным. Убить Хаммера даже ценой своей жизни, во славу 7. Хором ответили 14 подростков, которым явно основательно промыли мозги. Очень хорошо, удовлетворительно кивнул кардинал, а на его лице появился намек на улыбку. Но в этот миг к нему неожиданно подбежал один монах и на ухо прошептал: «Достопочтенный Гумберт, достопочтенный Гвин неожиданно исчез. Он оставил записку, что экспедиция в руины предка императора слишком скучная, так что он не хочет принимать в ней участие». «Что?» – возмущенно воскликнул кардинал Гумберт. «Этот ублюдок. Мы отобрали лучших телохранителей для него, чтобы он смог воспользоваться этой уникальной возможностью отточить свой интеллект на этом испытании. А он просто отказался участвовать в нем. Немедленно поймать его, и даже если нам придется связать его, мы отправим его в руины». Да, расположенная на юге материка и граничащая с империей Матан, находилась территориально самая большая империя, империя Сир. Это было несколько необычное государство, так как в его центре находился лес Сир, в котором правила раса эльфов. Таким образом, этот лес разделял империю на 2 части, и хоть официально эта империя считалась единой страной, по факту это были 2 отдельные страны, разделенные лесом Сир, которые назывались Восточный Сир и Западный Сир. Империя Сир получила 2 приглашения, так, чтобы не нарушать баланс сил, каждой стороне досталось по приглашению. Восточный Сир, какая растрата, отдать приглашение этим мягкотелым представителям Западного Сира, закричал мощного телосложения человек из Восточного Сира. Оба приглашения должны были достаться нам. Смог, ты что забыл? Эльфы отвечают за доставку приглашений, так что мы ничего не можем с этим поделать, сказал его спутник с улыбкой.